Григорий Федорец. Сирийский марафон. Книга 3, часть 2. На золотом крыльце сидели. Текст читает Иван Никонов. В любое время, в любом месте, любая задача. Глава 1. Ты не плачь, моя Маруся, я морскому делу научуся. А генерал в скорости укатил, поболтал на нейтральные темы и уехал. Ленд-крузер лихо развернулся и тем же макаром, что и приехал, ретировался. Ан-124 запустил моторы на прогрев. Те ревели, что стадо недоенных коров по причине нерадивости хозяев или склочности характера, кто знает. «Я ничего не пропустил!» – попытался перекричать разбойничий посвист турбин Морозов. «Мы летим или как?» Еремеев, внимательно посмотрев на подполковника, ухмыльнулся. «Да не, хлопцы, билетов нема, с керосином напряг, да и ветер не в ту степь дует. Стремно. Короче, остаемся. На недельку до второго». Офицеры переглянулись и скрестили взгляды на Александре. Кайда постарался беззаботно улыбнуться. «Приключения продолжаются. Вперед на мины, ордена потом». У причала сухогруз смотрелся куда как брутальнее. Когда поднимались по стальным сходням, Морозов то ли стих бубнил на манер Данилы Багрова из «Брата 2», то ли ступени считал. Слава богу, собственного барахла имелось по минимуму. Все снаряжение со вчерашнего дня лежало до поры до времени в обычных контейнерах. Кстати, вполне легально. Любая разведка пользует оборудование, скажем так, двойного назначения. Необходимости его по схронам прятать совсем нет. Стрелковое, понятное дело, в укромных местах, благо таковых на океанском контейнеровозе, что конь. Хитрюшка была еще и в том, что комплекты не только дублировались. Имелся и третий, как сказал генерал, но про маршрут доставки даже и он не знал, хотя... Ладно, не суть. Главное, чтобы было по месту и вовремя. Кубик им выделили согласно табелю о рангах. На 6 квадратах уместились не только 3 спальных места ярусом, еще и столик из разряда микро. 50 на 50 сантиметров. Рундук имелся, как без него, как и положено под нижней койкой, которая, кстати, не какой-нибудь лежак на подвесах, а полноценная шконка. «Начальству почет и уважение!» Чупа-чуп с первым оказавшись в узком, напоминающем пенал первоклашки кубрики, изобразил лакейскую мину и смахнул невидимую пыль рукавом собственного пола. Александр развлечения ради подыграл, снисходительно похлопав по плечу. «Хороший мальчик! Тафай, тафай, работат!» Шопен, стоящий перед порогом, громко рассмеялся. «Приключения тарапуньки и штепселя на экваторе, япона-матрёна!» «А то!» – Андрей вздохнул. «Тонуть со службы пойду в юмористы. Пусть не кекс, но кусок ржаного на старости гарантирован». Морские перевозки – штука крайне запутанная. Без той самой бутылки, что проясняет сознание и стимулирует мозговую, не обойтись. Владелец судна, к примеру, кайфует в Бомбее, фрахтом рулит лондонский крендель с лошадиным профилем, а посудина мотается на каботаже вдоль берегов Центральной Америки с интернациональным экипажем на борту. Контейнеровоз Шумахером не прикидывался, выдавал на винт 12 узлов и в ус не дул. По судовой роли они числились в команде, Шопен затесался аж в помощники штурмана, Кайду пристроили на побегушках у второго помощника, а Морозова делегировали к мазутам, в машинное то есть, сестрам по серьгам типа. «Да без проблем!» Еще на берегу прокомментировал будущую карьеру в торговом флоте Андрей. «Я по жизни от техники тащусь, но круче велосипеда не разбирал, да и то в сопливом детстве. Помню, раскрутил трехколесный до последней гаечки с шайбочкой. Батя с работы вернулся и пришел, скажем так, в великое изумление. Пороть не стал по доброте душевной и малому возрасту чада». «Зря». Веско обронил носорог, прищурив один глаз, словно на мушку брал. «Глядишь, мозг к саморазвитию подтолкнул. Но дело прошлое». «Надо будет наябедничать механику», — заговорщицки зашептал Шестаков, округлив глаза. «Чтобы ему в руки сложнее швабры ничего не давали, а то раскрутит гаечки с шайбами и адьё, пароходик утюгом на дно, мы в кутузку, соответственно». К вечеру дотащились до залива Лимон и встали на якорь. Подполковник, посвятив первый день знакомству с хозяйством второго помощника, учтиво спросил босса о свободном времени. Судовой офицер, глубокомысленно почесав макушку прямо сквозь форменную фуражку, изрек. «Гот, на сегодня подвиги кончились. Пойду в каюту. Там еще осталось пара упаковок Гиннес. Завтра целый день ползти по панамской кишке. Приходилось?» «Увы, сэр», – делано вздохнул Александр. «В Центральной Америке впервые». «Тогда будет занятно. Есть на что потаращиться раз впервой». Зевнул второй помощник и, не прощаясь, двинулся по коридору прочь. «И вам не хворать, сэр!» Подполковник приподнял бейсболку вслед морскому волку. «Пойти, что ли, кислород похлебать?» На баке, кроме толстенных чаек, что оккупировали такелаж, блудил некто. В наползающих из-под тишка сумерках очертания слегка плыли, будоража воображение. «Что за этик Карибского разлива?» Александр моргнул, пытаясь разглядеть смутный силуэт. «Это не снежный человек». Чупа-чупс неслышно возник за спиной, заставив дернуться. «И не галлюцинация. Старший механик заныкал пузырь Гаванна Клаб, а куда не помнит. Днем ему чудилось, будто в машинном спрятал. Втроем прошерстили, а нет. Теперь вельбот шмонает, бедолага». «Сбекали, турнули по 33-й». Участливо поинтересовался подполковник, в упор разглядывая старшего лейтенанта. «Стильно выглядишь. Не дать мне взять слесарь-моторист третьего разряда. Руки в масле, пятачок в копоте. Красава!» «Да, мы такие», – расплылся в улыбке Андрей, смущенно потеребив мочку уха. «Осмелюсь спросить, чего стоим, кого ждем?» «В бухте залива Лимон зависли. Ждем лоцмана панамского». Тут давеча в нете наткнулся на цены за проводку по каналу. Скажу честно, ценник конский. «Тот случай, что нам по барабану», — хмыкнул Кайда. «Чего-то наш Морзе запропастился. Лоцию зубрит». «А чего ж ее зубрить?» Из сгустившихся сумерек вышагнул Шопен. «Парни, в библиотеку правильно иду. Закурить есть, а то мой начальник из некурящих. Думал, уши трубочкой свернутся». «Капля никотина убивает лошадь», — нравоучительно продекларировал Чупа-Чупс, протягивая пачку Мальбора. «Тю, я ж не про никотин прошу!» Уцепившись за фильтр, Шестаков вытянул сигарету. «Мне бы только табачку на понюшку!» Спустя минуту они дружно курили, невольно выстроившись шеренгой вдоль леера. На небосклоне среди туч топталась луна с апельсиновым оттенком. Андрей прикончил сигаретину быстрее всех и, щелчком запустив окурок по баллистической траектории, поднял глаза. «Обана! С какого перепугу старуха Щукина нарумянила?» «Экватор, дружище!» — тоном бывалого туриста откликнулся Шопен. «Здесь все не как у людей». «Ну, братцы-кролики, пора в люлю». Кайда демонстрировать навыки по запуску бычка в океан не стал. Культурно растер тлеющий кончик о стойку ограждения и направился к двери, что вела на нижнюю палубу. Справа от нее то ли дань традиции, коих на флоте, что у дурака махорки, то ли согласно житейской практике, которая на всех широтах мудростью зовется, слегка скособочась висел архаизм чистой воды, на первый взгляд, пожарный щит. Джентльменский набор присутствовал в классическом исполнении. Топор, багор и ведро конусом. Все кумачевого колера. Ну и ящик с песком, как без него. Между прочим, даже на самых навороченных и новомодных лайнерах в загашнике у штурмана пылится секстант. Так, на всякий случай. Завтра ни свет, ни заря по будку сыграют. Сбылась мечта отрока панамским каналам пройти. Чудны дела твои, господи. Год назад, кто бы сказал, не поверил. А лоцман объявился после полудня. Как раз отбили седьмую склянку. Катер ловко подрулил к штормтрапу, и красномордый дядечка в гавайской рубахе на выпуск перескочил на веревочную лестницу с деревянными перекладинами. С ловкостью эквилибриста шустренько поднялся на борт. Встречал старпом. Впрочем, принадлежность к флоту подчеркивала только форменная фуражка, в девичестве наверняка белоснежная. Церемония была упрощена до междометий. Старший помощник, вяло козырнув, протянул узкую, что весло байдарки, ладонь. Панамец без энтузиазма пожал, вопросительно глядя на офицера. Тот, вытянув из заднего кармана свободного кроя брюк незапечатанный конверт, буднично вручил лоцману. Навигатор извлек банкноты и нежно погладил верхнюю, потом развернул купюры веером, поднес к носу и шумно втянул воздух. «Профи!» – уважительным тоном сообщил Чупа-Чупс в компании с подполковником, наблюдая за происходящим с высоты второй палубы. «Даже на свет проверяет. Схема надежная, что кувалда. Занижает водоизмещение посудины по отчету и тут же скупая форма благодарности в гренах. И куда налоговая смотрит?» «Известно куда», – улыбнулся Александр, взглядом мазанув финальную сцену коррупционной сделки. «Это я не про филейные места. Вон, глянь, буксир и лесовоз в трехкамерник Гатун запихивают. Названица без наворотов, Аманессор, по-нашенскому восход солнца. Причем именно с большой буквы, в том смысле, что светило. Кстати, на коробке двое наших добрых знакомцев процюют». «Ха, а я думал, носорог с каппой на лайнере прохлаждаются». Андрей улыбнулся на все 32. «Есть в жизни справедливость, ой, есть». «Тебе к дизелям не пора?» Не скрывая подвоха, поинтересовался Кайда с любопытством, разглядывая округу. «Блин, тут пароходов, что бездельников на Манхэттене». «Бывать приходилось», — поскучнев вздохнул Морозов. «Ага, разок по творческой надобности и в целях расширения кругозора», — фыркнул подполковник. «Идите, юноша, на вахту. Не ровень час за опоздание лишат премии, а это ударит по семейному бюджету». «Уже!» Чупа-чуп звонко хлопнул себя по обнаженному плечу. «Оболтали, будто всех москитов тутошних передушили. Брехня! Еще в первый шлюз не вперлись, а кровопийцы 100 грамм вытянули!» Кайда, пару раз отпросившись у босса, выходил на палубу поглазеть. Корабли нескончаемым караваном, что те верблюды в Ливии, ползли то фарватером озера Гатун, то протискивались каналом Гайар, пока не миновали Пуэнто-Сентенарио. В отличие от двух Америк, мост столетия оказался вантовым и напоминал два треугольника парусов, наполненных ветром. До тихоокеанских шлюзов еще было чапать да чапать, и он благоразумно решил больше не отпрашиваться. Все-таки на работе, а не сиборитом на туристическом пароме, да и экзотика приелась. Океан реально был тихим, слабый точно от старого фена, заброшенного за ненадобностью местной матроной в чулан, ветерок накатывал волны на вулканический песок пляжа. Здоровенные каменюки, отполированные за века природой до золотого глянца, млели под лучами солнца. «Эк бы так сидел!» То ли усмехнулся, то ли грустно вздохнул Мишин. Он провел ладонью по валуну, на котором они устроились, и, найдя щербинки, улыбнулся чему-то. Кайда покосился. «Хорошо бы, однако, как говаривал мой первый ротный, некогда сопли жевать, коли приспичило». «Ваш баркас!» – Валентин кивнул на стоящую у стенки пирса контейнеровоз. Два широкоплечих крана вовсю трудились, выдергивая с палубы разноцветные параллелепипеды и переставляя на грузовую площадку. «Ага, в Каринто ближе к ночи пришли. Пришлось старпому 200 баксов подогнать, а то с увольнительной ни в какую». Подполковник, поднявшись с камня, потоптался и сделал несколько вращательных движений руками. «Камрад, чего мнетесь, как на первом свидании? Планы поменялись?» «С планами, как говорят наши заклятые друзья, all right». «Ну, хорошо. Когда выдвигаемся? Завтра?» «Сегодня», – простецки улыбнулся полковник. «Сорвал прогулку по пляжам Каринто». «Я охренею с вас, дорогая редакция», – восхищенно выпучил глаза Александр. «Зрите в самый покорень. Да что в корень? Гораздо глубже. Кстати, тягачи через часок подъедут». «Носорог с каппой?» «Ага, только что в WhatsApp сообщение свалилось». «Гуд, зэр гуд. Получите контейнера сразу на маршрут. График уплотнился». «Форс-мажор?» Александр вернулся на валун. «В каком-то смысле?» – замялся Валентин. «Визит Мадуру сдвинули влево». «Во как! Тогда, конечно, ноги в руки и марш-марш. Вы на подстрахуе?» «А как же! Мигель впереди на лихом коне. Я по-стариковски в арьергарде на ослике». Озеро впечатляло. Не Байкал, конечно, но... Никарагуа. Имечко вполне себе подходило. Тут еще ветерок от нечего делать гнал волну. А та рада стараться. Бегут гребешки на перегонки, да с юношеской бесшабашностью наскакивают на каменистый берег. Плея Сан-Хорхе, по большому счету, деревушка вытянулась вдоль кромки. Сказать честно, вся экономическая активность региона вокруг озера. Оно родимое и кормит, и поет, и денежку дает. Хоть и не пик сезона, а туристического народишку шныряет вдоль да поперек. «Нехилая лужица. Берег на той стороне не виден почти. Простор, мать его!» Чупа-чупс прервал размышления Кайда. Они стояли, держась за перила длинного причала из темно-коричневого дерева. Вся пристань и крошечные домики рядом, чистый новодел в стиле кантри местного разлива. Андрей покрутил головой, глазея по сторонам. «Красивенько, что сказать, но... не взаправдошня». «Ты бы лучше на предмет потенциального милитаризма местность мониторил». Почесал за ухом подполковник и, не таясь, принялся в компактный бинокль разглядывать каменистую косу, что в форме оглобли улеглась в метрах в ста левее. «А вот и наш трамвайчик на подходе. Махни Шопену. Часовая прогулка, и мы на Аметепе». «Угу». Морозов поискал глазами капитана. Тот с видом филантропа метрах в двадцати объяснял что-то о раскосой троице женского пола. Те, встав полукругом, внимали. Алексей, активно используя пантомиму на пальцах, то ли лектором общества знания прикинулся, то ли к христианской вере призывал, а может, зубы заговаривал, флиртуя походя. Женщины хоть росточком и не удались, но миловидностью создатель не обделил. Заметив манипуляции Чупа-Чупс, Шестаков галантно раскланялся с жительницами Востока. Спустя пару минут он догнал их на причале. «Японки, расспрашивали, как пройти». «В библиотеку, причем именно в Ленинскую». Съехидничал Андрей и подмигнул. Основание причала оказалось из железобетона, только настил и поручни из пиломатериала. «С собой звали для квартета». «Отвали», — отмахнулся капитан, ускоряя шаг. «Хоть поговорил с тетеньками, и то развлечение, а то все кабинет, кабинет». Кораблик уверенно утюжил волну, зримо приближаясь к Аметепе. Вулкан Концепсьон, словно гигантская шапка великого монгола, накрывал большую часть острова, шутки ради проткнув серо-голубые облака, что увивались вокруг вершины. «Красавчик!» – Шопен уважительно кивнул на Концепсьон. Они втроем стояли у левого борта. Попутчиков было не густо, да и те спрятались от налетающего ветерка в надстройке. Конечной точкой маршрута был Сан-Хосе-дель-Сур, не самое тусняковое место на острове, но и не конченное захолустье. По местным меркам городок. Как-никак 8000 индивидуумов обоего пола, тройка отельчиков, аптека, даже продмаг, лекарерия Абригон в наличии. Круто звучит. А на деле всего лишь магазин с отделом продажи алкоголя. Делов-то. «Впечатляет», — поджав нижнюю губу, кивнул Кайда. «Стратовулкан!» Морозов многозначительно поднял указательный палец вверх. «К тому же действующий, на склонах фумаралов, что конь на... в общем, много». «Это что за зверь такой?» Александр в оптику разглядывал приближающийся берег. «Ну, там расщелины, дырки всякие», — начал подбирать слова Чупа-Чупс. «Через них вулканические газы прут. Остров невезения. Помните, Миронов пел в бриллиантовой руке?» «Раз газует, значит, чего-то переваривает», — резюмировал Шестаков, подмигнув офицерам. «Раз переваривает, значит, живой». «Спиноза, мля», — фыркнул Андрей, взявшись за леер. Ветерок крепчал, науськивая волны, а те, рады стараться, молотили в борт. Того и гляди, подскочат выше палубы. «Командир, пойдем под навес. Не ровен час просифонит».